Глава 52. День рождения Севы они праздновали втроем. За стол сели в полдень, чтобы до темноты и отпраздновать, и оклематься. На столике стояла подаренная федералами бутылка водки, три эмалированные кружки с винни-пухами и крокодилами-генами, три миски с вареной картошкой, несколько палочек вяленого мяса и пол-литровая банка сливового соуса. Мясо и соус отвалил с барского плеча Аза. Водку разливал сам именинник, налил понемножку, поднял свою кружку и замер в ожидании тоста. «Ну, давай за твое здоровье!» — тостом прервал паузу Виктор. Чокнулись кружками, и этот непривычный звук глухо звякнувшего металла насторожил Виктора. Всю жизнь, чокавшийся хрусталем или гранеными, он вдруг осознал, насколько чужероден для праздника любой металлический звук. И в памяти тут же прозвучал другой, похожий, который всегда вызывал у него внутреннюю дрожь, звук, упавший в жестяное ведро, застывший золотой капли. «Ты пей, пей!» — отвлек Виктора Сева. Лицо его расплылось в довольной улыбке. «Хорошая водка, чистяк! Почти Смирнов!» Виктор выпил залпом, потянулся рукой к вяленому мясу, окунул мясную палочку в открытую банку со сливовым соусом, принялся жевать. Аза тоже выпил, заел картошкой, взял бутылку и снова налил водку в кружки, и снова по чуть-чуть. Сева запротестовал. «Руку за столом не меняют!» «Это ваши русские предрассудки!» — усмехнулся Аза. «Черные кошки, пустые ведра! Ты же уже большой, 19 лет ведь!» Сева пожал плечами. «Следующую я налью», — сказал он. «А то не повезет. Я уже проверял. Как только нарушаешь это правило, на утро голова болит». А замахнул рукой в знак согласия. Поднял свою кружку. «Чтоб ты поумнел», — произнес он свой тост. Сева вдруг рассмеялся. «Ты хочешь сказать «за высшее образование»?» Все еще смеясь, поправил он азербайджанца. «Но если к твоей мелкой хитрости еще и образование добавить, начальником станешь». Сева явно не собирался обижаться на Азу. Может, тот и не хотел обидеть именинника, просто таким был тон застольного общения. И Виктор, который поначалу боялся, что праздник может закончиться пьяной ссорой, успокоился и даже стал подыгрывать, подкалывать именинника по-доброму. Водка быстро закончилась, закуска тоже. Настроение еще было праздничным, но праздновать было больше нечем. Сева задумчиво уставился на Азу. В его глазах читался немой вопрос, который Аза, очевидно, быстро понял. Он встал, сходил в свою комнату и вернулся с бутылкой армянского коньяка. «Нать, пейте, только без меня. Я пойду прогуляюсь», — сказал он. Сева умело открыл коньяк и налил себе и Виктору по полкружки. «Мелочиться не будем», — сказал с улыбкой. «Лучший тост, я, видишь ли, коньячку припас». И он поднял кружку. «За будущее!» Снова чокнулись, и снова звякнувший металл кружек на мгновение заморозил, в общем-то, веселое выражение лица Виктора. Сева выпил залпом, обшарил глазами пустой стол, остановил взгляд на открытом сливовом соусе, взял банку и отпил немного густого, остро-кислого соуса, вытер тыльной стороной ладони губы и поставил банку на место. «Ты что дальше делать будешь?» — спросил он, внезапно уставившись Виктору в глаза. «В каком смысле?» «Ну, в каком? В смысле будущего?» Виктор задумался. О своих планах и желаниях он Севе ни разу не говорил, да и сейчас этого ему делать не хотелось. Но, похоже, Севу и не интересовал ответ Виктора. Ему просто хотелось поделиться своими планами, которые он тоже до своего дня рождения держал в секрете. а я скоро сваливаю отсюда», — прошептал он и многозначительно покосился на полуоткрытые двери в коридор. «Знаешь, я уже отсюда деньги предкам передал. И представляешь, они их получили. Я им звонил». «Откуда ты им звонил?» — удивился Виктор. «Да есть тут один телефончик со спутниковой антенной», — усмехнулся Сева. «Только тебе до него не добраться. А меня скоро домой переправят. Я уже договорился. Ты только Азе ни слова, а то он меня продаст. Они, азербайджанцы, нас не любят». «И кто тебя переправит? Чеченцы?» «Нет, чеченцы баксы моим предкам переправляли. Местный Western Union за 20%. Нет, федералы обещали помочь». Лицо Виктора непроизвольно отразило сомнение. И Сева, заметив это, замолчал. Посмотрел на Виктора пристально, но быстро себя отпустил дальше. Разлил остатки коньяка по кружкам. «Мне пофиг, веришь ты мне или нет. Я вот с войны с баксами и с золотом вернусь. А ты с чем?» «И что ты будешь с этим золотом делать?» — поинтересовался Виктор. «Распилю на три части», — простодушно ответил Сева. «На одну часть куплю двухкомнатную квартиру, они у нас дешевые, не то что в Москве. На вторую выкуплю себе жену у ее предков. На третью построю пекарню и буду до пенсии хлеб печь. Классный бизнес, доходный. Да я уж так к печному теплу привык, мне без него холодно будет». Виктор искренне удивился планам парня. «Серьезные планы, ничего не скажешь. А почему надо жену у предков выкупать? Они что, узбеки или киргизы?» «Не, цыгане», — Сева скривил губы. «Они вообще-то своим девкам не разрешают за русских выходить, но за золото разрешат. Она классная девчонка, ее Майя зовут». Виктор кивнул, представил себе Севу в белом халате и в пекарском колпаке, вытаскивающем из печки противень с горячим, свежевыпеченным хлебом. Странно, но получилось. И тут же захотелось хлеба, свежего белого хлеба, так захотелось, что в желудке заныло. «Ну, давай теперь за тебя выпьем», — предложил Сева, поднимая кружку. Виктор кивнул. Его отношение к парню вдруг резко улучшилось, то ли от спиртного, то ли от первого разговора по душам. «Ты соусом заешь», — Сева услужливо пододвинул стеклянную банку поближе к Виктору. «А ты Качаева знаешь?» — спросил Виктор, утирая рот и возвращая банку с остатками соуса на место. «Знаю, два раза видел. Да я ж от него и звонил. Меня один раз к нему привозили телевизор чинить, а второй раз он сюда приезжал, когда кого-то из его московских друзей убили. Ну и как он тебе?» «Классный мужик, не такой, как остальные. И выпить может, и пошутить. Он же москвич. У него и жена русская, только она в Москве живет». Виктор кивнул. О том, что Хачаев москвич, ему и так было известно. Он стал расспрашивать Севу о доме Хачаева. «Крепость как крепость», — пожал плечами Сева. «Там у него толпа народу, родственники, охранники. Меня же только к телевизору провели, а потом наверх, в комнату с балконом, где телефон спутниковый стоял, а потом сразу увезли». Поняв, что пингвина Мишу Сева видеть не мог, Виктор замолчал. Да если б Сева пингвина увидел, он бы ему сразу об этом сказал, без всяких наводящих вопросов. «Я прилягу на часок», — сказал Сева, зевая. «Разбудишь меня, как стемнеет». Виктор пообещал. Сева сбросил сапоги на пол и, не раздеваясь, отвалился на свою лежанку лицом кверху, глаза закрыл и тут же заснул.